Только не хватает, чтобы я сгоряча еще и с лучшим другом поссорился. Едва я собрался с духом, чтобы извиниться перед ним, как звонок телефона пресек мои благородные побуждения. «Капитан Роман?» — слышу я голос в трубке. Сразу узнаю в нем металлические нотки, характерные для прокурора Бериндея. «Именно с ним вы имеете честь беседовать?» Внезапно улучшается мое настроение. «Как хорошо, что я вас застал на месте!» В голосе его звенит неподдельное счастье. «Слушайте, капитан, спускайтесь вниз, я сейчас заеду за вами на машине. Сбавьте темп, старина, у меня и так голова кругом идет. Мне только что позвонили с улицы Икуаней и сообщили, что печать с двери квартиры Лукача сорвана, и в помещение кто-то входил. Вы слышите меня?» «Слышать-то я его слышу, но эта новость никак не укладывается у меня в голове. Я гляжу на повары, и только слепой не прочел бы в моих глазах смятение. Вот они, настоящие события начинаются. Вы что, онемели, капитан? Что с вами?» Выводит меня из шока голос прокурора. «Все понял, спускаюсь». «Через 10 минут я у вас», — заключает прокурор и кладет трубку. Частые гудочки. «Занято, занято». Я сообщаю повару свежую новость. «Я тебе говорил, что это совсем непростой случай». Делает свое очередное открытие повары. «Ну, я пошел. Вот еще о чем я тебя попрошу». «Ну, не стесняйся», — великодушничает повары. «Пока я буду в бегах, загляни опять в отдел борьбы со спекуляцией и узнай поподробнее все, что у них есть насчет Тодора Лапаскару и особенно насчет его отца Милуция. Зачем они его вызывали, что от него добивались, ясно?» Последний вопрос совершенно излишен, поскольку на всем белом свете нет такой проблемы, которая не была бы ясна как день для капитана Повара. Я пожимаю ему руку и выбегаю стремглав из кабинета. Мне не пришлось долго ждать прокурора Бериндея. Я еще издали увидел, как его серый трабант едва тащится вдоль улицы Доброджану Гере. Я пошел ему навстречу, он увидел меня, притормозил, распахнул дверь. «Витте?» Торжественно приглашает меня. К черту церемонии. Захлопываю я в сердцах дверку. Лучше расскажите, что там стряслось. Но он помалкивает. Движение на этом перекрестке большое, того гляди, кто-то в тебя врежется. Лишь прорвавшись сквозь пробку, он сообщает мне. Ничего особенного произойти не могло. Что-то около 14 часов Лукреция Будеско, с которой приключился еще один обморок, очнувшись, вспомнила о нас с вами и, подумав, что мы все еще в мансарде, поднялась наверх.